Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Алексей Губарев, игра ва-банк, книга 3, пролог, один из центральных миров Альянса, клуб первых игроков. Вы представляете, какой это удар по нашей репутации? Десятилетие работы впустую, громко произнес гуманоид и указал на экран за своей спиной. Если это дойдет до большого совета, нас постепенно передушат, не оставив и шанса. Я бы не стал бросаться такими заявлениями, подал голос один из рептилоидов, двухметровый прямоходящий ящер, телосложение которого очень походило на человеческое. Вам не кажется, что запись, предоставленная уважаемым шейдом, собрана из кусков? Где гарантии, что это не подделка? Фохр, я с самого начала предупредил, что данные с линкора сильно повреждены, мои спецы их по кусочкам собирали из поврежденного эскина, прорычал псобловец в ответ. К тому же ваша комиссия подтвердила подлинность предоставленных мною данных. Независимые эксперты со стороны подтвердили это, так что не вижу смысла в ваших обвинениях. Обсуждение длилось уже несколько часов. Первые игроки, привыкшие быть соперниками, никак не могли прийти к соглашению. Понимание, что в одиночку каждый из них не справится с проблемой, несколько остужало горячие головы, но все же чего-то не хватало. Объединил всех, как ни странно, Скворк, объявившийся столь же внезапно, как и исчез. «Я готов предоставить все свои ресурсы на решение проблемы с чемпионом», произнес он, когда настала его очередь высказаться. Те, кто его знал раньше, заметили незначительные изменения в поведении одного из самых удачливых игроков. Но, мало ли, что заставило его поменяться. К тому же, Скворк стал жестче, хитрее, что в кругу первых считалось хорошими качествами. Если уважаемый Скворк готов ввязаться в это мероприятие, пожалуй, я тоже присоединюсь, скрипящим голосом произнес один из присутствующих, представитель расы инсектов. Оставшиеся игроки, словно растеряв все сомнения, спешно присоединились к договору. Солнечная система, планета Земля, Российская Федерация, Подмосковье. Люди победили. Сначала десант противника прекратил все боевые действия, отступив на захваченные плацдармы. Затем долгое время пытался связаться с транспортником на орбите. И если командование систем ПКО понимало, что происходит, то простые земляне, офицеры и рядовые регулярных частей, вступивших в битву с агрессором, ничего не понимали. Только когда по всем средствам связи прошла трансляция нового обращения контр-адмирала Басова, все встало на свои места, а начинающие разгораться бунты утихли сами собой. Победа далась нелегко, особенно в местах, где власть отказалась сотрудничать с чемпионом, решив сдаться на милость агрессоров. В этих странах целые города сравняли с землей, инопланетяне не пощадили никого. По-прежнему контролируемая СМИ не позволила в очередной раз исказить истину, обвинив во всем русских и тех, кто присоединился к отражению агрессора. Привыкшие, что им указывают на виновного, в этот раз люди сами делали для себя выводы. После выступления командующего флотом жизнь стала налаживаться. Правительственные каналы связи стали доступны и главы государств вступили в переговоры друг с другом. Мир изменился, старые схемы перестали работать, аналитики не могли дать точные прогнозы, и правительства стран начали искать пути взаимодействия. Солнечная система, где-то в открытом космосе, ей не удалось. Всего лишь несколько носителей сотни другой жизни на борту, вот и все, что успела уничтожить королева. Стремясь выполнить приказ, полученный от создателей, она не сразу обратила внимание на странность в возмущении пространства. Тот носитель, что так резво удрал от мести, был не единственным, кто совершал прыжок. Время не нанесло каких-то критических изменений в гигантское тело носителя, но они все же были. Поэтому королева слишком поздно обнаружила гиганта, приближающегося к ней с огромной скоростью. Неестественная броня корабля-матки, неискусное маневрирование не помогли избежать залпа вражеских орудий. Всего лишь 3 попадания буквально развалили носитель королевы на несколько частей, а саму ее выбросило из кокона управления в открытый космос. Уже угасающим сознанием она запустила процесс самоуничтожения, успев перед смертью подумать: зря, лучше бы она продолжала прятаться, в ожидании прихода создателей. Глава 1. Без компромиссов. Зарядка крейсера уже началась, когда пришли неприятности. Первым забеспокоился Эмбата, тут же поделившийся со мной тревогой. «Командир, я чувствую беду». Парень стискивал кулаки и постоянно хватался за рукоять клинка, находящегося в поясном креплении бронескафа, Кто-то очень опасный приближается к нам. Из гиперпространства, еще один флот, да, из пустоты. Чернокожий Сенс по-прежнему изменял название и значение под себя, как ему удобно, но это другой враг, похожий на тех, с кем мы уже сражались раньше, но только более сильный. Опасный враг, гребаный Экибастус, вырвалось у меня само собой, это биомехи. Как они нашли нас, электроник? Могу предположить, что биомехи каким-то образом отслеживают перемещение через гиперпространство, или же на крейсерах «Бесстрашный» и «Защитник» стоят маячки, которые мы не смогли обнаружить. Сколько осталось до полной зарядки? Поинтересовался я, если у Земли появятся биомехи, они сначала очистят ближайший космос от возможной угрозы. Мы единственные, кто сможет оказать достойное сопротивление. До окончания зарядки 2 часа, 10 минут, доложил Искин, все это время мы не сможем получать и отправлять сигналы. И 2-3 часа полета до Земли, произнес я задумчиво, вряд ли флот Альянса успеет покинуть Солнечную систему, пока разберутся, пока десант на орбиту поднимут, это должно прилично задержать. Значит, им придется вступить в столкновение с биомехами, или хотя бы отвлечь их от планеты, пока десант загружается в транспортник. Электроник, рассчитай возможные варианты события и сколько времени у нас есть до начала атаки биомехов на Землю. От 4 до 16 часов. Если допустить, что флот покинет систему без десанта, Искин дополнил возможные варианты событий. Должны успеть, такой расклад меня устраивал, в любом случае системы ТКО не позволит безнаказанно бомбить планету, если все пойдет по самому быстрому сценарию. А затем потянулись часы ожидания, невыносимо долгие и напряженные. Последние секунды, похоже, отсчитывали всем экипажам, про себя, молча, отчего на мостике стояла гнетущая тишина. Зарядка окончена. Электроник произнес долгожданную фразу с каким-то облегчением, свойственным обычному человеку. Курс на Землю, начать разгон. Тут же отдал приказ Михаил. Экипаж тут же взялся за дело. Кто-то отдавал команды, кто-то озвучивал вводные, полученные от я же, потребовав переносить все возможные сигналы связи на меня, как только таковые появятся. Получен запрос на соединение с капитаном возмездия. Сказанные электроником слова в раз сняли тяжкий груз с души. «Соединяй», — произнес я, излишне резко, «ну да меня все сейчас поймут, нервы натянуты, как струна». Контр-адмирал. На экране появилось лицо Владимира, а за его спиной выглядывали Петр с Руолан и еще пара марийцев. «Разрешите доложить, корабль-матка биомехов уничтожена. Остатки флота Альянса сдались и в настоящее время движутся в направлении Земли под конвоем. Все командование заключено под стражу и не представляют угрозы. Управляют кораблями младшие офицеры, под нашим чутким руководством. Как обстоят дела на самой Земле?» Задал я еще один волнующий вопрос. Что с защитником и сопровождавшим его транспортником? На Земле боевые действия прекращены с обеих сторон. Вражеский десант прекратил наступление и отошел к точкам высадки. В настоящий момент они пытаются связаться с транспортником на орбите, благодаря нашим стараниям безуспешно. Защитник в данный момент находится в одном из ремонтных доков возмездия, а вот транспортник был уничтожен кораблем-маткой. К счастью, нам удалось подобрать экипаж, выживший после уничтожения судна. Какое это облегчение, после долгого, тяжелого ожидания услышать, что все хорошо, все плохое, которое могло произойти, минуло стороной. Все, кто был в рубке, улыбались, а Михаил обратился по общей корабельной связи к экипажу. Всем внимание, битва выиграна. Остатки флота Альянса сдались. Десант, высадившийся на Землю, прекратил военные действия и ушел в глухую оборону. Боевые посты. Уровень готовности синий. Всем, свободным от вахты, рекомендую поспать. Контр-адмирал, тебе тоже не помешало бы поспать пару часов в медкапсуле, трое суток почти без сна. Дома отосплюсь, отмахнулся я и вновь обратился к Владимиру. Капитан Бахтерев, есть еще что-то, о чем я должен знать? Да, контр-адмирал, вернулся корвет-невидимка, но подробности мне неизвестны. На Земле возникло несколько очагов восстания. Жители нескольких стран, пострадавших от пришельцев, требуют отставки правительства. Во многих городах люди вышли на несанкционированные митинги. Все напуганы, никто ничего не знает, связь блокируется. Искин возмездия прогнозирует в ближайшие дни значительный скачок преступности и советует тебе, контр-адмирал, выступить в прямом эфире и успокоить землян. Электроник, ты сможешь сделать видео без моего участия и транслировать его на землю, не с моим нынешним видом к людям обращаться, в гроб, и то краши кладут. Сделаю, контр-адмирал, через 30 минут будет готово, ответил Искин. Это хорошо, а сейчас соедини меня с командиром Бесстрашного и, если он свободен, с капитаном Нианом. Капитан Бахтерев, Андрей Витальевич сможет присоединиться к беседе? Нет, командующий. Командир защитника в данный момент находится в медкапсуле, как и его заместитель, ответил Владимир. В этот момент к видеоконференции присоединились еще двое, и я сменил тему для разговора. Комрады, сейчас перед нами стоят несколько важных задач, одна из которых – окончательно разобраться с десантом Альянса, вторая – выяснить, каким образом матка биомехов смогла выследить нас, и наконец третья, наиболее важная, как мы дальше жить будем. По первому пункту, нанести удар с орбиты и сравнять с землей десант противника, Василий рубанул ребром ладони в воздух, видели, что они сделали с захваченными городами, эти уроды даже детей не пожалели, все выжжено дотла, остались одни бетонные коробки, электроник, у нас есть способ сохранить вооружение и технику противника, уничтожив только живую силу, поставил я новую задачу перед Искином, нам сейчас пригодится любая техника пришельцев. Единственный способ потребует значительных потерь с нашей стороны, сообщила и крейсера. Что ж, в таком случае будем действовать жестко, задумчиво произнес я, капитан Бахтерев, как скоро ты сможешь начать уничтожение десанта? Через 10-15 минут, контр-адмирал, капитан Ниан, у тебя имеется карта расположения баз противника, сопоставь ее с прошедшими боевыми действиями. Те десантные соединения, которые уничтожали мирных жителей, пометь приоритетной целью и сбрось карту и скину возмездие с остальными, предлагаю наладить контакт. Среди вражеских бойцов могут обнаружиться специалисты, которые помогут землянам быстрее освоить технологии Альянса. Уже выполнил, контр-адмирал, мариец смотрел далеко вперед, жаль, что его психотип не подходит для должности капитана боевого корабля. Капитан Бахтерев, можешь приступать к уничтожению противника в указанных точках, остальные пусть помучаются ожиданием, сговорчивее станут. Всем находиться в режиме боевой готовности. И скажите мне наконец, где Николай Павлович и как прошла его миссия? К своему удивлению, я не мог вспомнить фамилию бывшего военного летчика. Лейтенант Вейс в данный момент ведет наблюдение за противником, сообщил Василий, миссию он с товарищами выполнил успешно, без потерь. Вот и хорошо, вот и замечательно, улыбнулся я, даже не догадываясь, какие проблемы мы сами себе создали, подсадив пожирателя в тело первого игрока. Надеюсь, Альянс надолго забудет о нашем существовании, пока будет решать свои внутренние дела. Внезапно все важные дела закончились, и у меня появилось целых полтора часа свободного времени, которые я, поддавшись на уговоры электроника, решил потратить на отдых, только не в медкапсуле, а в своей каюте, вместе с Лианой, несколько минут назад сменившейся на вахте. Наконец-то сняв проклятый бронескаф, осточертевший за трое с лишним суток, я быстро принял душ и нырнул под легкое одеяло. Любимая, не просыпаясь, повернулась и привычно примостила свою голову на мое плечо. Мысленно дав себе установку, я обнял супругу и мгновенно вырубился, провалившись в глубокий сон. «Контр-адмирал, требуется ваше присутствие на мостике». Монотонный бубнеж электроника вырвал меня из объятий Морфея. «Все, проснулся, скоро буду», — отмахнулся я от Искина, пытаясь подняться. «Мой адмирал», — разбуженная вместе со мной Лиана сонно улыбнулась, — «мы уже прибыли на землю, скоро прибудем», — ответил я, бросив взгляд на свою рабочую консоль. Поцеловав любимую, быстро оделся и поспешил на мостик, на ходу обратившись к крейсера, электроник, краткий доклад. Командующий десантом Альянса вышел на связь, хочет сдаться, но обсуждать капитуляцию согласен лишь с чемпионом большой игры. Я грязно выругался. Вот твари, как запахло жареным, так сразу лапки кверху, а когда все было хорошо, тактика выжженной земли значит, хрена с двоим, а не капитуляция. За каждого убитого землянина потом и кровью рассчитаются. Контр-адмирал на мостике, подал команду Михаил, едва я вошел в рубку управления. Выслушав короткий доклад капитана, я уселся на свое кресло и попросил электроника соединить меня с командиром вражеского десанта. На развернувшемся экране появилась пёсья морда, скалящие зубы. «Чемпион», — наконец-то удовлетворенно произнес командующий, Надеюсь, мы поймем друг друга и сможем договориться. О чем мне с тобой разговаривать, пес? Я намеренно пытался вывести из себя противника, надеясь на то, что Искин подберет достаточно обидные слова для перевода. Но похоже, у командующего десантом имелся такой же переводчик, как и у меня. Он тут же рыкнул, оскалив клыки, и на пару секунд исчез с экрана. Появившись вновь, эта сука оказалась не одна. Правой рукой командующий держал за волосы молоденькую девушку, лет 18. Глаза пленницы были наполнены ужасом, по щекам бежали слезы. «Смотри сюда, чемпион, в моем распоряжении несколько тысяч самок и детенышей твоего племени. И если ты не дашь мне и моим приближенным покинуть эту дыру, я всех их убью». Выражаясь мягко, вечер перестал быть томным. Сжав кулаки до хруста, я скрипнул зубами. «Ты уверен, что мы тебя отпустим после такого заявления?» Мой голос стал хриплым от клокотавшей внутри злобы. «Видишь ли, на моей родине с террористами не заключают сделок. Ваши принципы важнее, чем жизни нескольких тысяч разумных». В голосе ксогловца звучала издевка. «Брось, чемпион, всегда можно пойти навстречу, нарушить правила. Если бы ты играл честно на арене, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Мне нужно время на принятие решения. В моей голове сам собой начал складываться план. У тебя 1 час, чемпион, чтобы за это время воздушный коридор до десантного корабля был расчищен. Действуем так, пока я и мои приближенные не уйдем в гиперпрыжок, пленные останутся под прицелом десантников. Я распоряжусь, чтобы их отпустили сразу, как я отдам команду. Жди, Псогловый, надеюсь, мы сможем разрешить нашу проблему», — ответил я сквозь зубы. «Он что, действительно считает, что я приму его предложение?» Разорвав связь, я тут же обратился к Искину. «Электроник, соедини с капитаном Нианом и пилотом корвета-невидимки. Место, откуда пришел сигнал, уже известно. Местонахождение командующего вражеским десантом уже известно», — тут же сообщил и капитан Ниан и лейтенант Вейс на связи. «С капитаном Бахтеревым налаживай связь, надеюсь, успеем». В голове уже начал складываться план действий. Главное, чтобы на его выполнение хватило времени. На экране одновременно появились рубка возмездия Стрижа Палыча и Центр управления системами ПКО. Все с вниманием и легким недоумением смотрели на меня. Я сходу начал раздавать боевые задачи. «Лейтенант Вейс, космодесант еще на Стриже?» «Нет, тогда немедленно вылетай по координатам, которые тебе укажет командующий обороной, и забивай корвет тяжелым вооружением и десантом. Капитан Ниан, подбери лучших бойцов и в усиление им что-нибудь посущественнее. Задача такая: по известным координатам необходимо освободить заложников и продержаться до подхода основных сил. Вопросы есть? Поддержка с орбиты будет?» — задал капитан Ниан действительно важный вопрос. Оба офицера были достаточно опытными, чтобы понимать, поставленная мною задача не из легких. Об этом мы сейчас и поговорим. «Капитан Бахтерев, на борту возмездия имеется москитный флот, звено истребителей и 2 корвета, подтвердил мои догадки командир супердриндаута. «Бортинженера своего подключи к нашей беседе», — попросил я. Подключать не пришлось, старый друг тут же оказался в поле моего зрения. Выглянув из-за рослого Владимира: «Петр, тебе удалось создать стационарный купол, который мы обсуждали пару месяцев назад?» «Да, 4 рабочих генератора, все заряжены и готовы к использованию. Инженер еще не понял, к чему я клоню, зато Владимир сразу обо всем догадался и уже вовсю отдавал распоряжение». Я облегченно выдохнул. «Похоже, у нас может все получиться. Земля, Северная Америка, окрестности Портленда». Командующий десантными войсками ждал. Прожженный жизнью, бывший пират, он давно привык действовать так, как ему выгодно, не оглядываясь на моральный закон. Вот и сейчас, будучи абсолютно уверен в невыполнении чемпионом всех обязательств в срок, он приготовил 200 пленных аборигенов к показательной казни. Он уже имел возможность убедиться, как эти хуманы цепляются за жизнь, как готовы на все, лишь бы остаться в живых. 30 таких тварей сами пришли к нему, суля всяческие блага, лишь бы их не тронули, оставили в живых. Рассмеявшись своим мыслям, псогловец поднял свою голову к звездному небу. Где-то там находился его корабль, ожидающий только его, проигравшего, но не побежденного. «Что такое?» Какая-то неясная тень мелькнула в небе, привлекая внимание командующего. Он заозирался в поисках своего телохранителя, по совместительству хорошего спеца по технике и вооружению. Того нигде не было видно, и это очень сильно обеспокоило командующего.